После ухода Лаврентьева Берия обратился ко мне с вопросом, как идет работа по МТР у Курчатова. Я ответил. Он встал, давая понять, что разговор окончен, но вдруг сказал, «Может, у вас есть какие-нибудь вопросы ко мне?» Я совершенно не был готов к такому общему вопросу. Спонтанно, без размышлений, я спросил, «Почему наши новые разработки идут так медленно? Почему мы все время отстаем от США и других стран, проигрывая техническое соревнование?» Я не знаю, какого рода ответа я ждал. Через 20 лет в меморандуме Сахарова, Турчина и Медведева задается этот же вопрос и дается ответ, что это отставание связано с неразвитостью демократических структур управления, недостатком информационного обмена, недостатком интеллектуальной свободы. Но вряд ли тогда я осознанно думал об этом. Берия ответил мне прагматически. Потому что у нас нет производственно-опытной базы. Все висит на одной электросиле. А у американцев сотни фирм с мощной базой. Такой ответ был мне, конечно, неинтересен. Он подал мне руку. Она была пухлая, чуть влажная и мертвенно-холодная. Только в этот момент я, кажется, осознал, что говорю с глазу на глаз со страшным человеком. До этого мне это не приходило в голову, и я держался совершенно свободно. Вечером этого дня я был у родителей и рассказал им о своей встрече с Берией. Их испуганная реакция усилила мои ощущения. Быть может, даже сейчас это трудно восстановить, только тогда я осознал их. К сожалению, я в дальнейшем не принимал активного участия в работе над МТР. Очень скоро теоретические исследования далеко перешагнули тот уровень, на котором я находился в 50-51 годах, и я мог бы делать только сугубо дилетантские работы. Как я уже сказал, было найдено много типов плазменных неустойчивостей, и только к концу 60-х годов этот поток неприятных открытий стал иссякать. Одновременно было много новых изобретений, которые создавали впечатление все большей свободы. Первым из таких изобретений был, по-видимому, пробкотрон, линейная система с магнитными пробками, изобретенная Буткером. Очень много изобретений было сделано в США и других странах, в том числе стеллоратор Спицера в 1951 году, в котором была сделана попытка осуществить полностью стационарный режим. Особое внимание было уделено способам подавления неустойчивости. Запас идей и изобретений тут очень велик, вероятно, еще богаче, чем запас неустойчивости. Вплоть до 1968 года, когда я порвал, или меня порвали, с системой МСМ, я поддерживал очень тесные личные контакты с липановской группой Арцемовича Леонтовича и в меньшей степени с другими. Я был лично знаком почти со всеми теоретиками, работавшими под очень тактичным и одновременно уверенным руководством Леонтовича, и с очень многими экспериментаторами. Вполне оценил их квалификацию, изобретательность и многолетний энтузиазм, давший им возможность устоять в этом научном марафоне, пережить крушение слишком радужных надежд и продолжать самоотверженно и настойчиво работать, постепенно приближаясь к цели и одновременно обогащая науку о плазме. Как известно, другим важным стимулятором ее развития в те же годы явились космические исследования. Огромное принципиальное значение исследованиям МТР придавал Игорь Васильевич Курчатов. Почти с первых месяцев работы он считал необходимым вести их открыто, в тесном международном сотрудничестве, важность которого он вполне понимал. В 1956 году ему представилась возможность осуществить эту мечту. Намечался правительственный визит Хрущева и Булганина в Англию. Хрущев ехал формально в качестве члена Президиума Верховного Совета. Хрущев предложил Курчатову сопровождать их. При этом Курчатов должен был сделать научный доклад в Харуэлле, в английском атомном центре. Курчатов выбрал две темы — советские работы по реакторам на быстрых нейтронах, БН, и МТР. Работа над БН к тому времени велась уже несколько лет под руководством Лейпунского и обещала технически реальное в ближайшие годы решение проблемы бридинга, то есть использования основного изотопа урана. Хотя аналогичные работы к тому времени велись в ряде стран, но нам было чем похвастаться в этом важном для ядерной энергетики будущего направлении. Доклад по МТР Курчатов готовил вместе с Арцемовичем, возможно, и с Леонтовичем и другими. Игорь Евгеньевич и я тоже были привлечены к этой работе. Формальной основой доклада были наши с Таммом отчеты 51 года и многочисленные теоретические и экспериментальные отчеты Липана, выполненные в 51-56 годах. Впоследствии эти и другие отчеты были опубликованы в трудах Первой Женевской конференции по мирному использованию атомной энергии. Доклад Курчатова, в особенности та часть его, которая относилась к МТР, произвел огромное впечатление на присутствующих, а затем на всю мировую общественность. По-видимому, в некоторых странах велись поисковые работы в области управляемой термоядерной реакции, но все они были строжайше засекречены, а масштаб работ и надежды на них возлагаемые были минимальными. Я не знаю никаких подробностей об этих работах даже сейчас. Единственная публикация до 1956 года, которая мне известна, это английская работа Козинса и Вора, опубликованная, если мне не изменяет память, в 1951 году. Это экспериментальная работа. В стеклянных тороидах-бубликах возбуждался импульсным индукционным способом кольцевой разряд. Авторы писали, что подобные исследования могут дать возможность осуществления управляемой термоядерной реакции в действии. К тому времени, когда нам стала известна эта работа, в Липане уже было произведено много подобных экспериментов с более высокими параметрами. Никаких упоминаний о тороидальной обмотке в работе Козинса и Вора не содержалось. У нас создалось впечатление, что это работа изобретателей-одиночек. Нам уже было ясно, что для осуществления МТР необходим совсем другой подход – целенаправленная работа большого коллектива экспериментаторов, теоретиков и инженеров. В результате инициативы Курчатова все работы по управляемой термоядерной реакции ведутся сейчас во всем мире открыто, без засекречивания и в тесном международном сотрудничестве. Состоялись многочисленные международные конференции, практиковались взаимные визиты ученых и инженеров и длительная работа ученых и инженеров в лабораториях других стран. Это очень успешное международное сотрудничество в области управляемой термоядерной реакции явилось своего рода образцом для всей мировой системы научного сотрудничества, которая сложилась в 60-70-х годах. Наука по своей природе интернациональна, поэтому ученые очень легко и охотно использовали те возможности, которые предоставило им изменение международного климата. Несомненно, это сотрудничество принесло большую пользу для развития науки и для продвижения решения тех задач, которые стоят перед человечеством в наше очень трудное и ответственное для будущего цивилизации время. Однако в последние годы международное научное сотрудничество находится под угрозой, и вся сложившаяся его система фактически разрушается в результате ряда недопустимых действий властей СССР. Среди них арест, осуждение на длительный срок заключения и лишение звания члена-корреспондента Армянской академии наук Юрия Орлова, арест и осуждение Анатолия Щеранского и Сергея Ковалева и незаконная высылка в Горький автора этих строк. В 1960-61 годах я еще раз выступил с предложением, относящимся к управляемой термоядерной реакции. В это время поступили сообщения о создании Майманом в Соединенных Штатах первого лазера на рубине. Я выступил на объекте с докладом, в котором обосновывал возможность использования лазера для возбуждения термоядерной реакции в маленьких шариках, содержащих термоядерное горючее, и обжимаемых за счет гидродинамических эффектов при импульсном нагреве лазерным лучом внешней поверхности шариков. В докладе были даны оценки необходимых параметров этих устройств. В дальнейшем оценки были уточнены в серии численных расчетов на ЭВМ, проведенных моими сотрудниками, в особенности Никитой Анатольевичем Поповым. В качестве возможных областей использования этого принципа я называл энергетику и термоядерные импульсно-реактивные двигатели космических кораблей будущего. Мой доклад стал известен не только сотрудникам объекта, но и специалистам по лазерам в других учреждениях. Как известно, в настоящее время в СССР, США и других странах ведутся широкие работы по осуществлению термоядерной реакции с помощью лазерного обжатия, а также с помощью мощных импульсных электронных пучков и некоторых других инерционных методов. Для целей большой энергетики все же мне представляются наиболее перспективными системы, основанные на магнитной термоизоляции, типа токамак или, быть может, что на мой взгляд менее вероятно, стелларатора. При этом я думаю, что первоначально это будут бридерные системы, в которых источником энергии в конечном счете будет реакция деления. Что касается систем, не использующих урана и тория, их запасы не безграничное хранение радиоактивных продуктов деления и выделение газообразных продуктов деления представляют собой некоторую экологическую опасность, то в них я предполагаю тритиевый бридинг. Установки, питаемые чистым дейтерием, всегда будут менее предпочтительны по сравнению с установками, в которых используется реакция дейтерия с тритием, сечение которой в десятки, почти в 100 раз больше сечения дейтериевой реакции. Размножение трития возможно потому, что дейтерий вовлекается в дейтериевые реакции с образованием трития, а также благодаря размножению быстрых нейтронов при делении и при реакции. Затем эти нейтроны захватываются дейтерием или литием-6 с образованием трития. Конечно, все эти соображения являются моим частным и сейчас уже несколько дилетантским мнением. Очень возможно, что основой энергетики 21 и последующих веков будут установки управляемого термоядерного синтеза. Участие на ранних этапах в важных для будущего человечества исследованиях управляемой термоядерной реакции является для меня источником большого удовлетворения. В 1951-52 годах я предложил две конструкции, получившие название МК-1 и МК-2, предназначенные для получения сверхсильных импульсных магнитных полей и мощных импульсных токов с использованием энергии взрыва. МК — сокращение слов «магнитная куммуляция». Впоследствии другие авторы предложили некоторые вариации этих конструкций. Все эти устройства основаны на том, что при быстрой деформации контура с током сохраняется полный магнитный поток. При этом энергия магнитного поля возрастает при уменьшении индуктивности. Ясно, что это возможно, если контур деформируется внешними силами, в случае систем МК – давлением продуктов взрыва. Наиболее проста система МК-1 – это полый металлический цилиндр, схлопываемый давлением продуктов взрыва. Заряд взрывчатого вещества располагается снаружи металлического цилиндра, первичное магнитное поле во внутренней полости направлено вдоль оси цилиндра. Действие системы наглядно можно представить себе как сжатие, собирание или кумуляцию пучка магнитных силовых линий, движущимися металлическими стенками цилиндра. Отсюда и название «магнитная кумуляция». В идеальном случае, при пренебрежении конечным электрическим сопротивлением цилиндра и потерями магнитного потока, магнитное поле и его энергия растут с уменьшением радиуса полости обратно пропорционально квадрату радиуса. Для осуществления этих идей на объекте была создана экспериментальная группа. Первый опыт на МК-1 был осуществлен в мае 1952 года. Более сложная система МК-2 впервые была опробована к концу года. Возглавляла экспериментальную группу Екатерина Алексеевна Феоктистова, опытный и изобретательный специалист в области газодинамики. Так у нас называлась работа со взрывами. Меня она почему-то прозвала «марсианином». Мне это экзотическое прозвище скорее льстило. В 1983 году после статьи в «Известиях четырех академиков» Феоктистова прислала мне ругательное письмо. Среди молодых сотрудников особенно тесные и дружеские отношения у меня установились с Робертом Захарчем Людаевым и Юрием Николаевичем Плющевым. До этого Юра был сотрудником ТИОР-отдела. Другие участники первых экспериментов – Георгий Цирков, Александра Чвилева, Евгений Жаринов. Людаев и Плющев работали по МК вплоть до 1968 года. Вероятно, работают и сейчас. Мне запомнился мой первый приезд на экспериментальную площадку в мае 1952 года. Взрывы производились на поляне, окруженной молодыми березками и осинками, только еще покрывшимися свежей нежной листвой. Кора многих деревьев была содрана осколками. Вероятно, подобную картину можно было наблюдать в прифронтовых лесах. Я спустился в каземат, служивший для защиты от взрыва людей и регистрационной аппаратуры, и увидел Роберта Людаева, Юру Плющева и Женю Жаринова. Возможно, в этот день был только один из двух последних, я не помню. Сидевших на корточках около плитки, на которой грелся чайник. Но они не угостили меня чаем. В чайнике плавилась взрывчатка, которую они разливали по приготовленным формам. Меня растрогало такое обращение с веществом, небольшого количества которого достаточно, чтобы оторвать кисть руки или сделать что-нибудь похуже. Но они знали, что делали, и по существу все было безопасно. Роберт тут же ознакомил меня с усовершенствованием, которое они, кажется, именно Людаев, но я не уверен, внесли в конструкцию МК-1. Вдоль образующей металлического цилиндра была сделана косая прорезь. Назначение этой прорези — пропускать вдоль цилиндра магнитное поле. Без этой прорези импульсное первичное магнитное поле, которое мы создавали расположенными по внешней поверхности цилиндра обмотками, слишком медленно проникало внутрь цилиндра через его хорошо проводящие стенки. При взрыве прорезь бесследно захлопывалась. Это простое изобретение немало способствовало успеху всех экспериментов. Я вышел из каземата, когда уже смеркалось. Узкой дорожкой, с наслаждением вдыхая влажный запах весеннего леса, прошел на шоссе к ожидавшей меня машине. Вероятно, я отправился не домой. Время было горячее, в следующем году намечалось испытание. Уже в первом майском испытании МК-1 было получено рекордное по тому времени магнитное поле в 1,5 миллиона гаусс. В 64 году, используя МК-2 для питания первичной обмотки, удалось получить поле в 25 миллионов гаусс. Давление, создаваемое таким полем, равно 25 миллионов килограммов на квадратный сантиметр. Магнитная аккумуляция открывает большие возможности для изучения свойств веществ в сверхсильных магнитных полях или и при сверхвысоких давлениях, при этом без нагрева веществ ударными волнами, что очень существенно для интерпретации опытов. Пока опубликованных результатов немного, что, видимо, связано с трудностями взрывных экспериментов. Недавно появилось сообщение, что американским исследователям удалось этим методом осуществить фазовый переход водорода в металлическое состояние. Дополнение 87 года. У меня нет подтверждения этого сообщения. Система МК-2 является импульсным источником тока большой силы и мощности. В сравнительно небольших устройствах удается перевести в энергию магнитного поля энергию взрыва 1 кг взрывчатого вещества. При этом сила тока достигает 100-200 миллионов ампер. Она может быть использована для многих технических задач. В моей публикации, смотри ниже, описана электропушка, метающая алюминиевое кольцо со скоростью 100 км в секунду. Наиболее важным для науки применением МК в те годы мне казалось создание импульсных ускорителей элементарных частиц с большими энергиями и интенсивностями пучка. Предложенная мною система должна была работать в две стадии. В первой стадии как безжелезный импульсный индукционный ускоритель типа бетатрона со стационарной орбитой ускоряемых частиц. При этом, как известно специалистам, должно выполняться определенное соотношение между средним и орбитальным полями. Питание обмоток ускорителя на этой стадии осуществляется от МК-2. На второй стадии обмотки ускорителя сжимаются за счет энергии взрыва и происходит дополнительное увеличение энергии ускоряемых частиц. Получение особо высоких характеристик ускорителя требовало использования энергии уже не химических взрывчатых веществ, а энергии атомного или термоядерного взрыва. Конечно, весь опыт надо было ставить под землей. Этот грандиозный проект не был осуществлен. Главным возражением было то, что нецелесообразно создавать столь дорогостоящее устройство одноразового действия. Традиционный способ работы экспериментаторов требует многократного примеривания, варьирования условий опыта, прежде чем получится что-нибудь стоящее. При этом по ходу эксперимента вся его программа часто перестраивается. Я считал, что одноразовые системы с рекордными характеристиками тоже могут дать очень существенную научную информацию. Я не исключаю и сейчас, что когда-нибудь придется вернуться к импульсным МК-ускорителям. В 1957 году появилась первая публикация по МК в советской прессе, чисто теоретическая, содержащая предложение системы, очень близкой к МТР. Ее автор — профессор Терлецкий. Позднее мне стало известно, что ранее идею использования энергии взрыва для получения сверхсильных магнитных полей высказывал профессор МГУ, член-корреспондент Академии наук Аркадьев, Весьма возможно, что независимо те же мысли высказывали и другие. Но осуществление МК стало возможным лишь тогда, когда возникла определенная культура обращения со сложными зарядами взрывчатых веществ, кумулятивными, которые появились только во время Второй мировой войны, взрывными линзами тогда же, с имплозивными зарядами, то есть такими, в которых движение направлено к оси или центру симметрии. По существу, именно объект и ему подобные учреждения были наиболее подходящими для этих работ. В делах такого рода осуществление идеи — это даже не полдела, а все 99%. В отличие от МТР, все наши работы по МК оставались засекреченными вплоть до середины 60-х годов. В 64-м году появились первые зарубежные публикации с описанием систем типа МК-1. Нам с большим трудом удалось добиться разрешения на опубликование в докладах Академии наук статьи, содержащие описание наших исходных идей и основных экспериментальных результатов. Статья была подписана основными участниками работы за период с 52 по 65 годы и опубликована в 65 году. Местом работы авторов был указан Институт атомной энергии. Вскоре туда пришло приглашение из Италии от профессора Кнопфеля на предстоящую в сентябре 65 года конференцию по сверхсильным магнитным полям, получаемым методом взрыва. Мы решили добиваться разрешения на поездку и представления доклада. Уже этот простой вопрос вызвал большие сложности. Летом 65 года я присутствовал на заседании в министерстве, где обсуждался проект доклада, в котором были некоторые очень незначительные и тщательно взвешенные с точки зрения секретности добавления к опубликованной в докладе Академии наук записки. Председательствовал заместитель министра Алферов. Он заявил, что министерство возражает против посылки доклада, выходящего за рамки опубликованного в печати. Встал научный руководитель объекта Харитон и доложил, что комиссия под его председательством рассмотрела проект доклада и пришла к твердому мнению, что доклад не содержит ничего раскрывающего государственную тайну и что его следует представить на конференцию. Это будет способствовать авторитету советской науки. Алферов усмехнулся и сказал: «Но мы не со всяким мнением товарища Харитона соглашаемся». Юлий Борисович густ покраснел. Эти слова Алферова звучали как публичная пощечина, но промолчал. За несколько лет перед этим я не помню, по какому поводу разговаривал с Алферовым, тогда еще работником объекта. Он сказал: «Хорошая вещь показать силу или иметь силу, не помню. Я вспоминаю, как в Выборге накануне вступления наших войск газеты писали о нас черт знает что. Русским нельзя было выйти на улицу, их оскорбляли и избивали. Но как только Красная Армия вошла в Выборг, все изменилось. Те же газеты стали писать о сотрудничестве, а финны снимать шапочку. Первоначально мы предполагали, что на конференцию поедут трое: я, Александр Иванович Павловский и Владимир Константинович Чернышов. Но потом я решил отказаться от поездки, так как считал, что при моем уровне секретности, существенно превосходившем уровень более молодых коллег, имевших первую форму секретности, получить разрешение на поездку совершенно безнадежно. Теперь я думаю, что совершил ошибку. Но мне не хотелось зря, как я думал, проходить все утомительные и отнимающие много времени стадии получения разрешения, анкеты, характеристики, медосмотр и тому подобное. Кроме того, и это главное, меня удручало, что я не смогу говорить ни о чем, кроме того, что содержится в опубликованной статье. Я бы чувствовал себя при этом идиотом. Вопрос о разрешении Павловскому и Чернышову решался голосованием Политбюро, опросом по телефону. Была представлена докладная председателя КГБ Семичастного, резко возражавшего против их поездки. Поездку запретили. Быть может, во главе со мной их бы и пустили, дав в придачу нужное количество офицеров КГБ. Кто знает, в период, пока я еще не отказался, за мной резко усилилась нескрываемая слежка КГБ. Забавный случай. Я вложил в калоши, чтобы они не спадали, бумажки с какими-то ненужными невинными формулами. Их из галош изъяли. очевидно, меня толкали на добровольный отказ от поездки. Позднее от московских физиков, присутствовавших на конференции, она состоялась во Фраскате, недалеко от Рима, я узнал, что на нее приехал американский ученый Фаулер из Аламоса. Ему дали разрешение на поездку после того, как Кнопфель сообщил, что, вероятно, будет и Сахаров. Фаулер приехал с двумя своими дочерьми и, я думаю, с несколькими сотрудниками ФБР. В конце 1965 года я получил разрешение опубликовать обзорную статью по МК в журнале «Успехи физических наук». Она появилась в апреле 1966 года. Одновременно с ней была опубликована перепечатка Биттера, описывающего американские достижения. В том же 1966 году ко мне пришел известный автор многих научно-популярных книг Владимир Орлов. После беседы со мной он опубликовал в «Правде» большую статью о магнитной кумуляции и ее перспективах. Несомненно, магнитная кумуляция может иметь важные научные и практические последствия. До 1968 года я продолжал принимать активное участие в работах по МК. Однако после того, как меня отстранили от секретных работ, я потерял связь с группой, занимающейся МК, и совершенно не знаю, что происходит с этой темой. Недавно я узнал стороной о тяжелой болезни одного из моих молодых товарищей по этой работе, Роберта Людаева, который стоит перед моими глазами, перед опытом на площадке, оживленным, здоровым и полным энтузиазма 30 лет назад.